В ужас пришел Одиссей, задрожали колено и сердце. Скорбью объятый сказал своему он великому сердцу: «Горе мне! Что претерпеть, наконец, мне назначило небо? С трепетом вижу теперь, что богиня не ошиблась, мне предсказав, что пока не достигну отчизны, я в море встречу напасти великие. Все исполняется ныне». Страшными тучами в круг обложил беспредельное небо Зевс, и взбровил он море, и бурю воздвиг, отовсюду ветры противные с кликов. Погибель моя наступила. О, троекратно, стократно счастливы Данаи в пространной Трое, нашедшие смерть, угождая Атридам. И лучше б было, когда б я погиб, и судьбу неизбежную встретил в день тот, как множество меднокованных копий трояне бросили разом в меня над бездыханным телом Пелида. С честью б я был погребен, и была б от Ахеян мне слава. Ныне ж судьба мне бесславно печальную смерть посылает. В это мгновенье большая волна поднялась и расшиблась вся над его головою. Стремительно плот закружился, схваченный с палубы в море, упал он стремглав, упустивши руль из руки. Повалилась мачта, сломясь под тяжелым ветров противных, слетевшихся друг против друга ударом. В море далеко снесло и развившийся парус, и Райну. Долго его глубина поглощала, и сил не имел он выбиться кверху, давимый напором волны и стесненный платьем богини Калипсу, данным ему на прощанье. Вынурнул он напоследок, из уст извергая морскую горькую воду, с его бороды и кудрей изобильным током бежавшую. В этой тревоге, однако, он вспомнил плот свой, за ним по волнам погнался, за него ухватился, влез на него и на палубе сел, избежав потопления. Плот же бросали туда и сюда взгроможденные волны, словно как шумный осенний борей по широкой равнине носит повсюду иссохший, скатавшийся густо репейник, по морю так беззащитное судно повсюду носили ветры, то быстро борею его перебрасывал Нот, то шумящий Евр, им играя его предавал произволу Зефира.